фразе письма. Когда новая солнечная система начинает развиваться, эти дхьян-каганы выносятся сюда приливной волной впереди всех элементалов и остаются как скрытая или недействующая духовная сила в ауре нарождающегося мира новой системы. Сделана приписка. Припомните индусскую аллегорию о падших девах, низвергнутых Шивою в Андхакару, которым Парабрахма повелевает принять это низвержение как промежуточное, переходное состояние, где рядом повторных рождений в этой сфере, в Андхакаре, они могут подготовиться к возвращению в более высшее состояние, новому возрождению. В другом месте Блаватская поясняет, что христианские богословы, цитата, «никогда бы не признали, что их падшие ангелы были заимствованием индийских ракшасов, что их дьявол – это незаконно рожденный сын Девел, сингалесского женского демона, или что война в небесах в апокалипсисе – то самое основание христианской догмы о падших ангелах была скопировано из индийской истории о Шиве, который сбросил таракасуров, восставших против Брахмы, в Андхакару, то есть в обитель тьмы, согласно брахманическим шастрам». Конец цитаты. Мифы называют имя сброшенного асура Андхака. Однажды, когда Шива и его супруга Парвати забавлялись на горе Мандара, Парвати в шутку закрыла Шиве руками все три глаза. Внезапно мир полностью затмился. Руки Парвати вспотели от жара, которым пылал лоб ее супруга, и из этого пота родился ужасный демон, весь черный и слепой, названный за это Андхакой, слепым. Именно в этот момент царь асуров Хираньякша, почитатель Шивы, предавался аскезе, чтобы обрести сына. Шива, узнав об этом, отправил к нему и отдал ему это дитя демона. Однако он знал, что в будущем этот маленький демон станет творить зло, и потому обещал Хираньякше, что позже «очистит» в кавычках тело его приемного сына. Хираньякша вскоре погиб. Его убил Вишну в образе Варахи, когда Хираньякша утащил землю под воду. Вместо него Андхака стал царем асуров. Он предался ужасным самоистязаниям, принося в огненную жертву каждый день немного своей плоти и крови, так что скоро стал совсем похож на скелет. В конце концов, спешно прибыл бог Брахма, чтобы исполнить желание асура. Без этого мир не мог бы выдержать мощи столь страшной аскезы. Асур потребовал вечной жизни, чтобы его не могло убить ни одно существо, даже Вишну или Шива. Брахма вынужден был объяснить ему, что всякая рожденная тварь должна однажды умереть. Тогда вместо этого желания демон сформулировал другое. Чтобы совершеннейшая из женщин стала как бы его матерью, и если когда-нибудь он возжелает ее, этот самый факт его убьет. Брахма был удивлен таким желанием, но исполнил его. И, кроме того, отдал асуру часть его плоти и крови, которую тот принес в жертву, так, чтобы демон вернул себе прежнее тело. После этих самоистязаний Андхака стал чрезвычайно могущественным. Как любой царь асуров, он был очень свиреп и отличался необыкновенным эротическим голодом. Он подчинил себе весь мир, и все красивые женщины принадлежали ему. Когда однажды один из его министров обнаружил на горе Мандара совершенно особого аскета с полумесяцем на диадеме и так далее, это был Шива, а рядом с ним очаровательную женщину, прекраснейшую в мире. Министр сообщил об этом царю, и тот, обезумев и ослепнув, в кавычках, от желания обладать этой женщиной, потребовал у аскета Шивы отдать ее ему. По другой версии, Андхака однажды увидел Шиву и Парвати в момент любовного соития и просто обезумел от желания обладать этой женщиной. Между Шивой и Асуром разразилась война. Ее подробности долго описывать, и они различаются в зависимости от версии. Итак, Шива готовился выйти на поле битвы, обвивая себя тремя знаменитыми змеями – Васуки, Такшакой и Дхананджаей, первым в качестве пояса, двумя другими – как браслетами. В этот момент Асур по имени Нила, синий, приняв образ слона, приблизился к Шиве, чтобы незаметно убить его. Это заметил страж дворца Шивы Нандин и предупредил другого стража по имени Вирабхадра. Тот превратился в льва, природного врага слона, и убил Асура. Он преподнес шкуру Асура-слона хозяину, который чрезвычайно обрадовался и покрыл себя ею, как подобием панциря, чтобы идти на войну. На помощь Шиве прибыли и другие великие боги со своими армиями. Шиве удалось ранить царя демонов стрелой из своего лука, и из раны обильно потекла кровь. Однако каждая капля крови Антхаки, падая на землю, превращалась в другого Антхаку, и тысячи маленьких Антхак-чародеев стали атаковать богов. Тогда этими Антхаками-чародеями занялся Вишну. А Шива пронзил своим трезубцем сердце истинного царя Асуров, чтобы капли крови последнего не достигали земли. Шива из огня, который выдохнул из своих уст, создал Шакти, женскую энергию, по имени Йогешвари, хозяйка йоги. На изображениях она показывается в виде безобразной изможденной старухи с отвислыми грудями. У нее две длинные руки, левой, вытянутой вверх, она держит чашу, в которую собирает капли крови Антхаки. Было создано также еще семь богинь, альтернатив богиням-супругам семи главных богов. Они, как копии, были похожи на супруг богов, однако олицетворяли худшие качества в человеке. Если матерям-богиням поклоняются для получения благих черт этих покровительниц, то их матерям-копиям, несущим детям болезни, поклонялись для предотвращения болезней.